Глава 47. Ночью я остановилась у озера, тихого, темного, с отражением луны на воде. Развела костер, накормила лошадей, а потом сняла платье и пошла к воде стирать. Мука, жир, пятно от меда и, может быть, слеза, которая упала прямо на ткань. Я стояла по колено в холодной воде, терла ткань и плакала. Не тихо, не по-взрослому, а так, как плакала тогда, на мраморе. Без стыда, без надежды, только с болью. «Как так получилось?» — шептала я, словно жалуясь судьбе. «Я же ничего не сделала, я же старалась. Я выпила столько принцессы, а им плохо. Значит, дело не в напитке или все-таки в нем. А вдруг какая-нибудь личная непереносимость?» И тут вспомнились слова мага. «Это экспериментальный вкус, его еще нет в продаже. А у солдат рвота и бред. Значит, я все-таки виновата. Не злым умыслом, не ядом, а глупостью. Глупостью торговки, которая решила, что знает лучше мага. Глупостью экспериментатора, который хотел сделать этот мир чуточку лучше. Безалкогольное вино. Это же гениально!» Мне так казалось. «Немного магии — это безопасно, что мир прост и добр». Я прижала мокрое платье к груди и обняла себя. Как тогда, в трактире, когда держала плащ. Только теперь никто не спасет, потому что я сама все испортила. Завтра у меня есть выбор — вернуться на поляну и рисковать, что солдаты больше не придут, что генерал запретит торговлю, что слухи разнесут, Дора отравляет, или попробовать свои силы в городе. Среди тех, кто не знает моего имени, кто не видел, как я плачу над бочонком, кто не знает, что за принцессой скрывается бывшая жена дракона, которая все еще ошибается. Я не знаю, что выберу, но знаю одно. Блинный пирог останется, а принцесса... Принцесса умрет сегодня ночью вместе с моей наивностью. Я вылила остатки бочонка в ведро, видя, как красивый напиток плещется в ведерке. Я расхаживала у костра, завернувшись в одеяло. В костре догорали бумажки и стаканчики. Я считала, что уже достаточно насолила природе, когда прибиралась в фургоне. Теперь у меня все экологично, без отходов. Лошади фыркали во сне. Может, быть свободной — это и есть платить за каждую ошибку самой? И, может быть, это и есть настоящая жизнь?